Часть вторая. Тироль на фоне кризиса. Австро-венгерская монархия загнала себя в тупик межнациональных отношений, и это неизбежная судьба всех чрезмерных государственных образований. Политический кризис в Цислейтании можно было предсказать задолго до его начала, но к тому моменту империя уже настолько закостенела в своем бюрократизме, что утратила способность не только к изменениям, но даже к самокритике. Иначе чем можно объяснить все те нарастающие, как снежный ком, пропагандистские глупости, которые сопровождали тирольский конфликт ноября 1904 года? Еще в 1899 году граб Майер писал по поводу своей миранской речи и ее последствий. «Решающее сражение произошло в моем доме, Тироле». Наиболее агрессивное сообщение появилось в радикальной «Тиролер Тагблат». Оно называлось «Грабмайер против Грабмайера» и преследовало цель доказать, что я сам предал мои недавние взгляды и политическую позицию. Тогда я написал следующий ответ. В качестве обороны от нападок. Письмо доктора Грабмайера в «Тиролер Тагблат», Мерано. 12 февраля. Вы выдвигаете против меня серьезное обвинение в политическом ренегатстве. Однако в годы юношеского становления, о которых вы пишете, многое основано на иллюзиях, которые не дают истинного знания вещей, как будто ты наблюдаешь мир из окна мчащегося поезда. Я нисколько не изменил своим старым политическим принципам. Это вы отошли от своих прогрессивных устремлений и все больше смещаетесь в сторону крайнего радикализма. И после этого вы еще обвиняете меня в том, что я не поддерживаю ваши безумные идеи. Разумный и жесткий контроль над ситуацией был возложен на меня немецкими землевладельцами. И я именно так понимаю свою задачу, работая в парламенте. Могу сказать без ложной скромности, что эту задачу я успешно выполняю. Наш союз в парламенте сформировался путем консультаций и свободного волеизъявления христианских социалистов, совета попечителей и других представителей. За пределами этой организации в парламенте оказалась небольшая немецкая радикальная фракция «Партия Шонерера», которая ведет борьбу кулаками и потоками оскорблений и ругательств. Я отлично понимаю, что с каждым своим выступлением вызываю все меньше симпатию господ Шонерера и Вольфа с их нетерпимостью и хамскими оскорблениями. Я еще помню прогрессивную народную партию в Инсбруке. Я ее хорошо знал, с ней связывал свои надежды. Но она скоро исчезнет, а группа Шонерера-Вольфа останется». Именно с этим связан мой отход от прежних политических позиций, о котором вы пишете. Кстати, у меня нет ни малейших оснований делить немецкое население на иредентистских волков и законопослушных овец. И я никогда не отделял себя от немецкого народа. Однако, что бы ни думал и ни говорил тирольский депутат, невозможно не признать, что противостояние в Тироле не было случайным конфликтом, развязанным радикалами. Оно имело тысячелетнюю предысторию, когда этот похожий на рай клочок земли все время переходил из рук в руки. В результате вековечной проблемы Тироля на территории края сформировались многонациональное сообщество и две достаточно уверенные в себе внутренне автономные державы. Австрийская Германия в Северном Тироле с Инсбруком во главе и австрийская Италия в Трентино и Альто-Адидже с центром в Тренто. Кстати, где еще, как не в Тироле, могло образоваться две народные партии, причем противоположные по взглядам? Одну в Тренто возглавляли итальянские католики Южного Тироля. Одну из ключевых ролей в ней играл молодой христианский деятель, студент-филолог Альчиде де Гаспери. Вторую в Инсбруке либеральные националисты Северного Тироля. Именно об этой партии пишет Грабмайер, как о некогда прогрессивной, которая скоро исчезнет. Ее создал активный пангерманмист, вице-мэр Инсбрука Эдуард Эрлер. Первая из них, католическая, итальянская, старалась вести свою собственную, автономную христианскую работу, склоняясь при этом к единению с католической конфессией Австрии и компромиссом внутри Габсбургской монархии. Вторая, партия пангерманистов, была и антигосударственной, и антиклерикальной, и антиитальянской. Активное партийное строительство того времени связано с процессом интеграции, происходившим на территории всей Австрийской империи, но в Тироле в особенности. Исследователь Хольцнер писал, что сами исторические изменения обусловили этот передел, который с самого начала нового века стал неизменной частью немецкого политического ландшафта Тироля, где консервативные партии были заменены христианскими социалистами. Их программа, по словам Хольцнера, была востребована в Вене и осуществлялась под руководством мэра Карла Люгера. В то же время либеральная партия все более вытеснялась националистами. Это вытеснение, о котором говорит Хольцнер, в конечном итоге привело к слиянию и даже поглощению. Так образовался политический кентавр. Национал-либералы или либеральные националисты в лице немецкой народной партии и общество немецких националистов. В то же время венский мэр Люгер стал кумиром для умеренных тирольских католиков, вроде де Гаспери. С последней четверти XIX века Тироль испытывал двойное давление со стороны государственной цензуры и со стороны других национальностей, проживавших на этой территории. О том, что такое австрийская цензура того времени, говорит уже ранее упомянутый факт. Из школьной программы изымались как вредоносные произведения немецкой классики, вроде Шиллера, и сказок братьев Гримм. С точки зрения воинственного католицизма, превратившего Цисплатению в средневековье посреди обновляющейся Европы, Шиллер был олицетворением бунтарства, а сказки Гримм – порождением язычества. Воспитание человека начиналось еще со школьной скамьи, и политическое противостояние в Тироле оказалось связано в первую очередь с системой образования как основой формирования национального самосознания. Именно поэтому образовательный университетский вопрос приобрел государственное и политическое значение. С конца XIX века каждый срыв лекций, каждая университетская стычка или демонстрация попадали на страницы местной печати. Ирония и критическое отношение к беспомощному правлению и распадающейся монархии Габсбургов стали главной темой сатирических газет «Der Scherer» Карла Хабермана и «Der Tiroler Pastl» Рудольфа Йени, в которых преобладал в большей у Хабермана или меньшей у Йени степени радикальный экстремистский уклон. Но такие газеты неправительственного, неофициального характера выходили либо раз в неделю, по субботам или воскресеньям, либо два раза в месяц, 1 и 15 числа. Если, конечно, вообще выходили, они изымались цензурой. Они не могли держать внимание читателей на протяжении целой недели. А динамика событий была такова, что ситуация менялась в начале века даже не по дням, а по часам. И читатели жаждали каждодневных репортажей о тирольском противостоянии и подробностей того, что случилось ноябрьской ночью 1904 года. Рудольф Кристоф Йени в качестве создателя сатирического листка «Der Tiroler Wastl» несколько уступал Хаберману, издававшему «Der Scherer». По трем причинам. Во-первых, газета Хабермана вышла первой. Во-вторых, она была злободневнее и сатирически злее. В-третьих, язык Wastl изобиловал тирольскими диалектизмами, доступными лишь местным жителям. Но сам Йени, как журналист, был опытнее фотографа Хабермана. Он довольно скоро смог выделить в числе других изданий своих союзников и противников и подвести итог этому противостоянию. Собратьями газеты он называл «Зальцбургскую христианскую свет христианства» и «Франкфуртскую свободное слово». Кроме того, В Линце выходила газета «Der Kufhauser». Ее издавал журналист и переводчик Гуго Грайнц, один из молодых авторов Шерер. Естественно, что эти газеты имели похожие взгляды и цели. Примечание. «Der Kufhauser». Название произошло от горного района в Тюрингии. Газета, выходившая в Линце с 1 апреля 1899 года до 3 марта 1902 года с подзаголовком «Германские ежемесячные записки искусства и литературы». Позднее преобразована в «Новые пути». Конец примечания. Позднее, уже с 1910-х годов, в литературно-издательской деятельности принимали участие и другие интересные личности. Одной из них был литературовед Людвиг фон Фикер, 13 апреля 1880 года, 20 марта 1967 года, родившийся в Мюнхене и выросший в Южном Тироле в семье учителя. Фикер продолжительное время издавал журнал «Der Brenner» и вел с младотирольцами насыщенную переписку. Примечание. «Der Brenner» – «Факел» немецкий. Литературно-художественный журнал издавался Людвигом Фикером с 1910 по 1954 год. Конец примечания. Впоследствии и эта переписка, и собрание журналов, и все бумаги Фикера легли в основу бесценного по своей информативности Государственного собрания Инсбрука «Бреннер-архив». Несмотря на молодость Фикера и на то, что его «Бреннер» вышел только через 6 лет после трагических инсбрукских событий, издатель переписывался и с художником Шерер Августом Петцей. Второй яркой личностью был сотрудничавший в газетах «Der Kufhauser» и «Шерер» военный врач и писатель Генрих фон Шуллерн. Важная фигура для литературы, журналистики и для Тироля в целом. Фон Шуллерн, 17 апреля 1865 года, 16 декабря 1955 года, был по профессии полковым лекарем и служил стрелком кайзер-егерского полка в Боцене. Но с конца 1890-х годов занялся журналистской деятельностью, играл ключевую роль в Зальцбургском литературно-художественном обществе «РАН», писал очерки для газет «Младотирольцев». В 1910 году был издан его художественно-документальный роман «Молодая Австрия», в котором он рассказал о движении младотирольцев и о студенческих братствах края. Сатирической печати Тироля противостояли весьма агрессивные католические издания консервативного уклона «Тироллер Стиммен» и «Тироллер Анцайгер». К 1910 годам затаскавшие Рудольфа Йени по судам и печатавшие оскорбительные статьи про издателя Шерер Хабермана. Примечание. «Тироллер Стиммен. Голос Тироля. 1896-1919 годы. Католическая газета. Тироллер Анцайгер. Тирольский обозреватель. 1921-1938 годы. Католическая газета. Конец примечания». Этим изданием в газетах «Вастл» и «Шерер» с их язвительным юмором, свободолюбивым духом, антиклерикализмом и дарвинизмом претило все. Официальная газета Тироля «Инсбрукские новости», выходившая ежедневно, такой свободы мнений себе не позволяла и по сравнению с другими газетами казалась суховатым изданием. Примечание. «Инсбрукские новости», «Инсбрукские Нахтришten», ежедневная тирольская газета, выходившая с января 1864 года. В 1945 году была приостановлена и впоследствии реформирована в «Тироллер Тагензейцунг». Конец примечания. Там не допускалось неприличных эпиграмм, резких оценок и непарламентских выражений. Так называемый фельетон в подвальной части газеты, он находился внизу каждой страницы, был типичным литературным обозрением. Впрочем, ноябрьские события и в этой газете сместили акцент, а ее патетика в духе агрессивно-романтического национал-патриотизма, с которой подавались события, напоминала последний акт древнегреческой трагедии. Для подобной пропагандистской акции непременно нужна была жертвенная Ифигения. Ифигенией этой загадочной истории под названием «Фатти ди Инсбрук» событие в Инсбруке стал молодой одаренный художник Август Пеций.